навсегда. Как по заказу, зеленый глаз такси мигнул, как только, выйдя из парка, Дайнис проголосовал. И 10 минут спустя они сидели в комнате Дины. Родителей не было дома, что ребятам было на руку. Очень хотелось поговорить и просто побыть наедине. Но едва войдя в квартиру, Дайнис отвлекся на нечто совсем не романтическое. «У вас что, бачок течет?» «А, ерунда. Это давно, не обращай внимания. Мама вторую неделю с домоуправлением воюет. Все мастера не может от них добиться». «Давай гляну, где у вас раскладная лестница?» «Да нету вроде». Ловко приставив вытащенную из кабинета библиотечную лесенку, парень вскарабкался на нее и запустил руку в бачок. Увидеть, что там творится, не представлялось возможным. Старинный бачок был почти под потолком. Но на ощупь, найдя нужный клапан и поняв, почему он не прилегает как положено, Дайнис устранил неисправность за несколько минут. Спустился с лесенки он уже почти героем. Местного значения, разумеется, то бишь в Дининых глазах. Она явно недоумевала, как простой смертный, да еще с явными художественными наклонностями и никак не сантехник, вот так взял и починил унитаз. «А розетку можешь?» — с подколкой спросила она. «Покажи, какую, и дай отвертку». Ремонт розетки был вознагражден искренним и очень уважительным удивлением, а также коротким поцелуем благодарности, перешедшим в долгий, наверстывающий пропущенное в разлуке. «Ты обязательно туда уедешь, Дина», — сказал парень, когда руки смогли расцепиться, смолоть кофейные зерна, заварить и разлить по чашкам ароматный напиток и утащить чашки в комнату. «Знаешь, только побывав в Израиле, я понял, насколько это и вправду твое». «Чем же?» «Не знаю даже, как объяснить. Но вот если бы страна могла быть девушкой, она бы была тобой. С таким же упрямым и рыжим характером. Кудрявый. Там, кстати, много кудрявых девушек. С глазами цвета Красного моря. И пальцами длинными, как листья пальмы». «Ладно, про пальмы неудачное сравнение». «Вообще говорить не мое. Знаю, мне лучше слушать. Тогда я хоть немного похож на умного». «Как раз нет. Ладно, пальцы пальмы — это действительно так себе сравнение. Но что Израиль похож на меня? Или ты на Израиль? Не суть. Я про себя тоже кое-что понял. Не знаю, как и когда, но я тоже туда уеду». «Или я на Израиль», — мечтательно повторила девушка, похоже, даже не расслышав второй части фразы. Она присела на свой диванчик, глубоко зевнула, прикрывая лицо декоративной подушкой. «Извини, я сейчас отрублюсь. У меня так бывает на фоне бессонницы и переутомления. А я сейчас действительно упахиваюсь. Днем к экзаменам готовлюсь и над дипломным проектом торчу. Ночью или это же доделываю, или спасаюсь». «Что?» «Долгая история, почти как про призраков, но уже про нас с родителями. Я во сне не очень сплю. Планирую спасение, если опять. Где будем прятаться, с кем договариваться о еде? Кому можно доверять, кому нет, и чем можно зарабатывать, если это опять продлится несколько лет. И кто меня научит вязать? У меня же нет латышской свекрови, а мама не умеет». «Вязать?» «Бабушку свою спроси. Она, когда в хлев переехала, начала прабабушку твою донимать, что стыдно ей быть дармоедкой, хочет пользу семье приносить. Но та и научила ее вязать, шерсть давала. Много лет спустя, после смерти бабушки из Кайдрита, твоя бабушка в ее сундуке нашла все, что в ту пору связала. Некуда продавать, наверное, было. Но тогда свекровь все нахваливала невестку. Мол, как же она их выручает. Словом, там про заботу о сохранении достоинства было. А я реально думаю, чем буду зарабатывать, если нам с родителями придется прятаться. Вот теперь все. Извини, мысль уплывает. Мне правда надо немного поспать. Это ненадолго. Минут через 40 сама проснусь. Тебя проводить? Если можно, я подожду. Хорошо. Только открой, пожалуйста, дверь в комнату. Если родители вернутся, не хочу, чтобы они подумали лишнего. Их это огорчит. Захочешь перекусить? Посмотри в холодильнике. А хочешь, возьми в кабинете что-нибудь почитать. Или у меня на полке. Ее ты уже знаешь. Произнеся все эти бенедикции гостеприимства, Дина подобрала ноги на диван, потянулась за лежащим на подлокотнике пледом, но не в силах его расстелить, бросила сверху сложенным и тут же успокоенно и крепко заснула. Дайнис не пошел на кухню или в кабинет, только открыл дверь в комнату и осторожно присел на диван, где, свернувшись в клубочек, дремала его принцесса. В какой-то момент она сквозь сон пошарила рукой в сгибе дивана, извлекла оттуда маленького и нелепого тканевого зайца с ушами по колено, прижала к себе и в руку с зайцем спрятала лицо, как кошки прячут мордочку. «Абсолютный ребенок», — думал Дайнис. «Как такое может быть? Ей 23 скоро, на 4 года старше меня. А такое? У родителей отпроситься, дверь в комнату не закрывать, заяц этот детский. И при этом так много знает, столько читала, мне никогда не догнать. И запястья эти детские, и щиколотки. Наверняка мог бы кольцом большого и среднего пальца обнять щиколотку, которая сверху. Сама ножка тоже маленькая, как у девочки. Небось, размер 35-й, как у моей мамы. Сложный размер, не всегда обувь на такой найдешь. Да ладно, когда деньги есть, все можно достать. А у меня будут. Я буду много работать. К тому же в Израиле вон какие обувные. Женщины из нашей группы чуть с ума у первой же витрины не сошли. Одна даже разревелась. Наверняка там и маленькие размеры есть. Ему вдруг очень захотелось увидеть эту ножку голой. Удивительным в этом желании было то, что увидеть хотелось не откуда она начинается, а самый низ. Пальцы, которые сейчас скрывали трикотажные носочки. Наверняка пальчики такие же маленькие. Интересно, ноготки на ногах она красит лаком? Надеюсь, что нет. Бррр. Вспомнилась та самая отзывчивая деревенская соседка, столь бесцеремонно сделавшая его мужчиной. Она еще несколько раз удачно подворачивалась ему на пленэре. Последний был в стогу. Перед тем, как забраться в стог, под рогатины, удерживающие сено и создающие такой мохнатый шалаш, девушка нога об ногу стряхнула с себя резиновые сапоги, и взгляду парня предстали ярко-зеленые ногти. «Правда здорово я придумала!» — расхохоталась девица, скидывая с себя свитер. «Прикинь! Это зеленка. «А зачем ты это?» — пробормотал опешивший парень. «Что зачем? Ногти красят. Вот дурак, чтоб грязь под ними не было видно. Но где я здесь лак возьму? Мамкин засох, я пыталась растворителем развести, но переборщила. Так я вот придумала. А ты из города мне в следующий раз лак привези. Ну, раз уж я здесь тебе...» Дальше было очень непечатно, но ему такое тогда нравилось, типа раскрепощенное, как в кино. А тут девочке 23 скоро, и родителей это расстроит. Она что, это, Чёрт, как это по-приличному будет? Девственница? Почему-то вспомнилась бабушкина фраза про то, как муж её берёг. Стало не по себе. Интересно, я б так смог? Но вот, скажем, она уедет, и мы договоримся, что она меня потом вызовет. Через год. Или через два. Буду терпеть? Ещё раз посмотрел на щиколотки. Обречённо подумал. Да куда ж я денусь? И аккуратно, чтобы не потревожить, развернул плед и от греха подальше прикрыл эти манкие ножки. «Родители ещё не пришли?» — спросила Дина совершенно бодрым голосом ровно через 40 минут. «Не-а. А ты как здесь всё это время сидел? Кофе хоть попил?» «Нет. То есть да и нет. В смысле, сидел, не пил». «Влюбился, что ли?» Дайнис аж опешил от такого неожиданного и странного вопроса. «Так давно уже, как бы. А ты что, не заметила?» «Ну откуда я знаю? Ты же не говорил никогда. Уточнить хотела». «Уточнить?» Как бы высокомерно наморщив нос, передразнил парень и жестом поправил воображаемые очки. «А мне теперь уточнить слабо?» «Я на такие темы не шучу», — подчеркнуто церемонно ответила Дина. «Не подумай, я не кокетничаю. Просто пока на 100% не уверена, не рассуждаю. Я бывала уже влюблена. Но это, как я теперь понимаю, совсем детское было. Тогда внимание было важнее, чтобы заметил, кивнул на переменке, позвонил. В институте было несколько ухажёров, но не складывалось. Наши мальчики слишком нудные оказались, не наши слишком прыткие». «Что значит нудные и что прыткие?» «Как-то отчаявшись, что их дочь так и засидится в девках, потащили меня родители на концерт в здании еврейской общины. Знаешь, на Сколос». «Угу». «Так вот, там в зале один мальчик стал заглядываться. Симпатичный, высокий, как ты». Мама сразу папе такая: «Ой, я, кажется, в гардеробе что-то забыла». И они быстренько вышли. Благо, концерт ещё не начался. Народ только собирался, места занимал. И вот подходит ко мне этот прекрасный юноша и сразу карты на стол. «Здравствуйте! Позвольте представиться. Меня зовут Гоберт. Меня так назвали в честь двух моих бабушек — Грозы и Берты. Учусь на третьем курсе мединститута. На руках имеем визу в США». Услышав это, Дайнис едва сдержался, чтобы не рассмеяться, но глянул на шкодливую Динкину физиономию, и тут же взорвались смехом оба. «Ладно, с вашими понятно. А с нашими что не так? Приставали?» «Ну да. Не все, конечно, были и серьёзные. Даже замуж звали. Хорошие парни. Уловки для отказа каждый раз надо было затейливые подбирать, чтобы не обидеть. А прямо сказать?» «Что именно?» «Ну, что не нравится он тебе?» «Это как раз не было бы прямо, потому что нравились же. А прямо сказать, что дальше нравится не пойдёт, и ничего у нас быть не может, потому что не из наших. Неудобно?» Один раз сказала, парень изумился. Мол, ну и что? Я латыш, хотя мама у меня полька, а отец наполовину литовец. Ты еврейка, какая разница? Пойдём на кухню, я всё-таки заварю тебе кофе, а то совсем уж негостеприимно с моей стороны, — сказала Дина, вставая. Дайнис поплёлся за ней непривычно длинным коридором профессорской квартиры. «Я его понимаю», — ответил он, войдя в кухню. «Я понимаю, что ты его понимаешь, а меня уже тоже немножко понимаешь». «В этом нет. Ну, то есть я принимаю, что для тебя это важно. Перечитав кучу твоего добра, умом даже могу причины понять, но не понимаю сердцем. Вон у меня же бабушка вышла за латыша, и всю жизнь душа в душу. Куда ты тянешься? Давай я, что достать? Вон там пакетик с зернами стоит. Подай, пожалуйста. История твоей бабушки уникальная, но и в ней... Вот подумай, еще пару лет назад ты сам готов был нас гнобить. Еще год назад не знал, что ты еврей. Так ведь мог бы и дальше ничего не знать о себе и своих. Не съездить в Израиль, не познакомиться со мной. Пересыпав зерна в кофемолку, Дина включила ее, и та затарахтела, заглушая Дайниса, который попытался ее перекричать. «Не, не поехать в Израиль было бы жалко. Не познакомиться с тобой еще жальче. Кстати, у меня для тебя прикольные новости». Девушка отпустила кнопку, и кофемолка, многозначительно фыркнув напоследок, умолкла. «Так, мне присесть?» «Ну нет, не так драматично». «Дин, только не ржи. Вот скажи честно, ты веришь в сны, что они могут сбываться и все такое?» «В свои точно нет. Мне иногда лютая жуть снится. В чужие иногда верю. Твоя бабушка рассказывала, что у деда твоего иногда были вещие сны, и один раз ей это спасло жизнь. Тогда, когда после того посещения больницы, он вдруг в один день встал и сказал: «Едем в деревню». Ведь могли еще пару месяцев потянуть. Бумажная волокита, она такая. А тут вдруг он... Сон был, надо срочно уезжать. Только потом ему соседи рассказали, что на следующий день после их отъезда пришли гестаповцы, Серафиму искали. Потом твоего деда на допросы таскали. Он все одно твердил: «Я вот он, а куда жена делась, не знаю. Наверное, сбежала». Но если бы тогда не уехали... А я не знал этого. Тогда один-один. Я же тоже еще не знаю твой сон. Расскажешь? Только подожди минуту. Не хочу проворонить кофе и слушать тебя спиной не хочу. Отдавай его вместе караулить. Парень встал за девушкой, обнял за плечи и уткнулся подбородком ей в макушку. Вроде бы оба они стерегли кофе, но тот все равно убежал, и пришлось, то сталкиваясь лбами, то, сплетаясь руками, оттирать следы его бегства с плиты. Налив-таки с трудом добытый напиток им обоим, Дина плюхнулась на кухонный стул и жестом пригласила парня последовать ее примеру. Подперла подбородок руками и попросила рассказать про сон. «Ладно, только не смейся». «Не обещаю. Вдруг там будет бабушка Роза или Берта?» Отхлебнув кофе, девушка поморщилась. Она предпочитала чай. «Нет, Дина, там будешь ты. В Израиле. И очень скоро, судя по тому, что ты там точно такая же, как сейчас. Даже могу сказать, где. В Хайфе. Когда мы были в Хайфе на экскурсии, у меня около одного дома прямо все внутри сжалось. От группы отстал, чтобы войти в подъезд. Не понимал, что это за странное чувство. Я за отставание потом нагоняй получил, хотя в тот день уже только одного хотел. Поскорее вернуться в гостиницу, в номер, подумать. Подумал? Нет, заснул. И увидел Хайфу, и тот самый дом, и ты из подъезда выходишь, кругленькая немножко. Вспомнив это, парень аж зажмурился от удовольствия. Так вслепую и глотнул из своей чашки. Свежий крепкий напиток доставил дополнительное удовольствие. Стало жарко, как там, в Хайфе, захотелось снять свитер. «Так, стоп! Я что, разжирела там на фруктах?» «Нет, ты беременная там, во сне, и очень-очень красивая. И мама моя почему-то там же». «А моя?» «Твою не видел», — честно признался парень и оттянул ворот свитера. «Ладно, а ты-то там каким боком?» — не унималась Дина. Парень смутился. Так это все дико, наверное, звучит, что и начинать рассказывать не надо было. Решит сейчас, что я или того, или брешу. Выдумал все. И свитер совсем душным стал. Стянул его через голову, зачем-то положил себе на колени, на манер салфетки в ресторане. Глоток, еще глоток. «Вот не знаю. Я точно рядом с тобой. А кем был, мужем или другом, не знаю. Я как будто с другой стороны камеры. И потом видел тебя уже без животика, в маленьком домике. Знаешь, типа наших сборных, только еще меньше и с плоской крышей, как вагончик. Домик тесный, но ты там такая счастливая и выспавшаяся, хотя в люльке малыш, а вся комната завалена чертежами. Ты проектируешь что-то, думаешь, чертишь, потом малыш просыпается, ты ногой его люльку качаешь, а сама глаз от чертежа не отрываешь и песню ему мурлычешь странную. Я вроде бы где-то слышал ее, но не уверен». «А ты на этой пасторальной картинке где?» — спросила Дина, отхлебнув кофе. Недовольно поморщилась. «И за что только люди любят эту дрянь?» «Да черт его знает», — смутился Дайнис. «Говорю же, не вижу. Может, воюю за вас, а может, работаю, чтобы у вас все было». Фух, вроде самое абсурдное рассказал. Махнув одним глотком весь оставшийся кофе, привстал и поставил чашку с блюдцем в раковину. «Так ты там с нами?» — продолжала допрашивать Дина. «Надеюсь, что да», — еще более смущенно ответил парень и поспешил выскользнуть из этого разговора. «Ладно, давай я, наконец, тебе подарки покажу. И вот еще прикол. Мне в Израиле имя новое дали. Ну, не справлялись они с Дайнисом». «И как же тебя прозвали?» «Дани». «Хм, интересно. Даже очень. И как тебе в новой шкурке?» «Не знаю, пока не прирастает. Там оно, кстати, нормально звучало. И я сразу привык, отзывался и местным так представлялся. Когда мы на военной базе, скажем, были и в кибуце. Местные очень открытые. Сразу знакомятся, спрашивают, как тебе нравится Израиль. А на имя Дани все сразу так радостно реагировали, типа наш. У нас в группе Дима был и Володя. Второго через пень колоду произносили. По слогам. Володья. А вот Дани, Давид, Яков и Натан сразу воспринимали. Правда, Якова через еще одно «а» называли. Яков. Хочешь, я тоже буду называть тебя Дани? Дани и Дина. Прикольно. Буквы те же, только стоят по-разному. Но вместе звучат хорошо. Хм, давай попробуем. От тебя непривычно, наверное, будет, но давай. А еще я на иврите пытался говорить. Ну как на иврите? Пару фраз произнес. Так местные мозг сломали, угадывая, откуда я. Акцент, говорят, интересный. Не то венгерский, не то итальянский. А про Латвию они не знают. Вот в кибуце знали. Оказалось, он выходцами из Латвии был создан. А остальные такие. «Латвия, где это?» «Самые продвинутые. Латвия — это в России, да?» «Так что вот тебе еще одна новость. Это здесь ты еврейка. Там будешь русской. Для продвинутых интеллектуалов — латышкой». Дина округлила глаза и пренебрежительно фыркнула. «Не дождутся. Там я буду израильтянкой. Знаешь, что мне на прошлом уроке учитель иврита сказал?» «Что, судя по моим темпам усвоения языка, я его как будто не учу, а вспоминаю». «Круто. А я всех этих чайников и загогулин просто боюсь. Даже алфавит еще не выучил». «Но это не моя заслуга, наверное. ДНК. Пойдем в гостиную. Заодно и подарочек покажешь. Любопытно уже. Надеюсь, ничего серьезного. Почему надеешься? Девушки о серьезном обычно мечтают. Ну вот тем, кто мечтает, и вези. Я дорогие подарки никогда не принимаю. Это обязывает. Ладно, я не знаю, как серьезное определяется. Вот, смотри. Сев на диван, парень бережно достал маленький пакетик в серебристой бумаге. Не понравится, передари кому-нибудь. Я не обижусь. Отковыряв клейкую ленту, Дина высыпала на ладошку тоненькую серебряную цепочку с маленьким витым магендовидом. Посмотрела внимательно и положила в руку Дайниса. Сердце у парня упало. Неправильный подарок, наверное. А жаль, с такой любовью и тщательностью выбирал. Но Дина встала с дивана, подняла глаза, счастливо зеленого цвета, повернулась спиной, руками подхватила волосы, мол, надевай скорее. И когда парень, вскочив, справился таки с непослушной застежкой, повернулась к нему, прижала шестиконечную звездочку к себе так сильно, что на коже остался отпечаток, и, глядя ему в глаза, сказала: «Знаешь, Дани, да. 100% да». «Что да?» «Ты спрашивал, люблю ли я тебя?» «Я да». Дина смутилась, и смущение поползло по щекам персиковым румянцем. «Мне кажется, что ты очень меня понимаешь, и мне очень хотелось бы понять тебя». Обняв девушку, парень ласково прошептал: «Меня нечего понимать. Я не такой умный и сложный, но я умею слушать, защищать, а еще знаю, как разогнать твоих призраков и кошмары. И как же? Увести тебя отсюда». Дина отстранилась, посмотрела на него с удивлением, смешанным с недоверием, вернулась на диван и знаком пригласила его сесть рядом. «Если ты так пошутил, то это очень глупо. Ты же знаешь, как для меня это важно». «Ну, не настолько я дебил. Знаешь же, что очень важно». Дани присел рядом, но не вплотную. «Ладно. И как ты можешь это сделать?» «Да очень просто. Помнишь, ты как-то обмолвилась, что если выйдешь замуж, тогда предки тебе не указ». «Но я говорила...» «Да, чтобы из ваших. И в ту же географию хотел. Но по бумагам я почти из ваших. Честно тебе скажу, не уверен, что когда-нибудь смогу стать настоящим евреем, таким как ты. Но я готов отдать жизнь, чтобы ты могла быть самой собой. И ни одна тварь не посмела тебя обидеть». Дайнис смутился. Получалось как-то слишком высокопарно. Решил взять шуточный тон. «Смотри, у тебя сейчас есть офигенный шанс обзавестись хорошим попутчиком. Рукастый, в обиду не дам, говорю мало, в еде неприхотлив». Шутка тоже так себе вышла. И, стараясь не смотреть в глаза девушки, чтобы не упустить мысль, наткнувшись на ее ироничный взгляд, Дайнис продолжил, теперь уже мягко и совершенно искренне: «Мне очень понравился Израиль. Даже завидую тем, для кого это своя страна. Я, наверное, тоже так хотел бы. Точно хотел бы. Понятно, что это стрёмно звучит, но... Хотя я и не уверен, что смогу стать настоящим кошерным евреем. Не сомневаюсь, что стану настоящим израильтянином. И готов Израиль защищать, как тебя, с оружием в руках и до последнего. Я там в один переплет попал. Потом расскажу. Так вот, выводили меня ребята-солдаты. Я шел рядом с ними и думал, что ведь это мои сверстники. Только они вооруженные, серьезные и уверенные в себе. Защищают меня, такого чужого и растерявшегося, который, между прочим, на голову их выше. Здоровый лось. И, по идее, мог бы стоять с ними плечом к плечу». На секунду представив себя женой солдата, Дина пододвинулась к нему поближе и положила голову на то самое плечо, которое, по мнению его обладателя, должно стоять в форме рядом с другими защитными плечами. Форма, которую она так мечтала надеть сама, вдруг испугала ее на любимом. «Если вдруг сбудется, пусть нас хотя бы одновременно призовут. Некогда будет переживать об этом Лоси». «Ишь ты, Дани!» А он тем временем, взяв ее руку в свою, продолжал. «Да, мне нечего тебе предложить, у меня даже образования пока нет. Но я готов много работать, чтобы ты ни в чем не нуждалась и могла думать свои умные мысли, работать на интересных работах или, если захочешь, еще учиться». «И где же ты будешь работать?» — недоверчиво спросила Дина. «Не знаю. Там, где руками надо. Я с детства в технике любил ковыряться. Учился у всех мужиков». Голос Дайниса передавал абсолютную уверенность в своих силах. Он и сам не понимал, откуда она вдруг взялась, эта уверенность, но знал, что будет за этими словами стоять и выстоит. Второй рукой обхватил тонкое девичье запястье. «И еще обещаю, что в том, что твоего еврейского касается, всегда поддержу. Кашрут дома захочешь, так кашрут. Если сильно припрёт, в забегаловке поем, что захочу. И шаббат, если тебе важно, будем соблюдать. И ребенка, если сын родится, обрезать, пожалуйста. Я только за. Пусть хотя бы мой сын точно понимает, кто он. И у него будет страна, которой он сможет гордиться». «Тьфу, какой пафос опять попёр!» — смутился Дайнис и отпустил руки девушки. Повисла неловкая пауза. Дина, никогда не лезшая за словом в карман, тут задумалась, пытаясь сформулировать то, что чувствует, как можно точнее. Но формулировка утонула в эмоциях. Осторожно притронувшись рукой к щеке парня, она повернула его лицо к себе и, не отнимая руки, сказала ему в глубину глаз: «Но тогда это будет, наверное, первый обрезанный Янис». Дина улыбнулась мягко и немного смущенно. Веснушки залила нежно-розовым, и рука метнулась от его лица к ее. Там она встретилась со второй ее рукой. И тогда вдвоем они какое-то время удерживали оборону от возникшей вдруг неловкости. Дани, замерев, ждал, что она скажет дальше, но он не торопил, и через какое-то время девушка приоткрыла ладони и, опустив руки на колени, произнесла: «Знаешь, это нечестная сделка. На самом деле ты предлагаешь мне намного больше, чем могу предложить я. Ты можешь предложить целого себя и готовность пахать, а я и себя-то предложить не могу. Я в последнее время вообще не очень уверена, что в норме. Может, я уже давно ку-ку, и работник из меня так себе. Руками ничего не умею, анемия, гастрит. Хотя если ты меня с животиком видел, значит, хоть Янчика тебе родить смогу». Дани оторопел. Такого развития темы он не ожидал. «А почему Янчика?» — поразился он. «Янис — странное для Израиля имя. На местный манер переиначит, как меня». «Ну, может, и переиначит. Что-нибудь придумаем. Но первый сын обязательно должен быть назван в честь самого праведного родственника и желательно прожившего долгую хорошую жизнь, чтобы не тащил на себе с рождения румбульский мох. Пусть в честь твоего деда будет». «Хорошая моя», — сказал Дайнис и обнял Дину. Оторвал их обоих от дивана, потом ее от пола, подхватил и закружил. Когда вернул ее на пол, она разревелась ему в рубашку. Пытался поднять ее лицо, поцеловать, успокоить. Ни в какую. «Я», — говорила она сквозь слезы, — Еще не привыкла, что все может быть хорошо. И даже привыкать не хочу. Боюсь. Все эти жуткие семейные истории меня как будто с рождения готовили к неприятностям. А ты покружил меня сейчас, как в хорошем сне. Это как? Так не всегда же мне кошмары снятся. Бывают и нормальные сны. После того раза, когда мы первый раз поцеловались, мне приснился хороший сон, очень приятный. Как будто ты кружишь меня так, кружишь, а я в длинном платье, а потом ты подхватываешь меня легко, как пушинку, и ногой открываешь дверь в комнату, где мы будем вдвоем и... И я просыпаюсь счастливая, обнимая подушку. При этих словах Дайнис почувствовал невероятное возбуждение, подавлявшееся все это время. Он взял девушку за подбородок, и на сей раз она не стала противиться. Сперва легко и нежно, а потом все более страстно и глубоко он целовал ее. Иногда отстранялся и хрипло спрашивал, вглядываясь в ее прикрытые глаза. «И что было потом, Дина? Что было потом?» «Я не знаю. Я правда не знаю», — шептала она, но прижималась все ближе и ближе. Хотя куда уж ближе. Куда уж ближе она в тот день так и не узнала. Дверной замок зашуршал и впустил родителей. «Все к лучшему», — шепнула она. «Так и правильно. Пусть все с самого начала будет правильно. Если уж на то пошло, и ты правда готов, давай жениться. Только под хупой. Не хочу в светский ЗАГС». «Договорились, моя невеста», — так же шепотом ответил он. «Я родителей сама обрадую, а в следующие выходные, чтобы подсластить пилюлю их реакции, пойдем к твоей бабушке, ладно?» На то мы порешили.